над всеми иными соображениями. Свой штемпель Лопухин поставил и на работе департамента по насаждению провокации. Работе, которая особенно пышным цветом начала распускаться именно в эти годы. В частности, именно он во многом содействовал карьере Азефа. Хотя уже в то время понимал, что работа последнего переходит грань допустимого даже с точки зрения весьма растяжимой полицейской морали. Именно он, с прямого одобрения Плеве, еще осенью 1902 года разрешил Азефу войти в боевую организацию. Конечно, при этом и он, и Плеве были уверены, что они будут держать в своих руках Азефа, а через него и всю боевую организацию. И вот теперь, через 6 лет на перегоне между Кёльном и Берлином, из рассказа Бурцева Лопухин узнавал, каковы были действительные результаты их старого решения. Указанный их агент, этот Раскин, рассказа Бурцева, не просто вошел в состав этой организации. После ареста Гершуни он стал ее главным руководителем и подготовил все ее выступления. В частности, он непосредственно руководил организацией убийства Плеве. Смерть последнего была первым жестоким ударом для служебной карьеры Лопухина. Плеве был его главной опорой, главным покровителем. В конечном итоге, с момента смерти Плеве, на всех честолюбивых планах Лопухина был поставлен крест. Если бы Плеве остался жить, все могло бы пойти по-иному. И вот теперь выяснилось, что эта смерть была подготовлена никем иным, как его, Лопухина, агентом. Тем, на вступление кого в ряды террористов и Плеве, и он, Лопухин, дали свое согласие. Неужели все это было правдой? До сих пор Лопухин спокойно слушал рассказ своего собеседника, хотя и было заметно, что интерес его постепенно возрастает. Худощавый, подвижный, типичный русский нигилист старого времени и по одежде, и по замашкам, Бурцев сильно волновался. Он жестикулировал, привскакивал на вагонном диванчике, сам перебивал себя, повторялся, вновь и вновь возвращаясь к тем эпизодам, которые ему казались наиболее значительными, и все время с жадным вопросом в глазах смотрел на Лопухина, стараясь уловить оттенки его настроений. Но это лицо ни о чем, кроме растущего интереса к рассказу, не говорило. Человек, умевший хорошо владеть собою, и к тому же большой барин, Лопухин сидел, не проронив ни одного слова, почти не двигаясь, и только испытующе всматривался в собеседника своими немного раскосыми, ну, старая примесь монгольской крови, глазами. Но когда Бурцев дошел до рассказа об убийстве Плеве, хладнокровие изменило Лопухину. С крайним изумлением, как о чем-то совершенно недопустимом, вспоминает Бурцев, он спросил меня: «И вы уверены, что этот агент знал о приготовлениях к убийству Плеве?» «Не только знал», — отвечал Бурцев.